Глава 7. В столовой стоит звенящая тишина. 8 пар глаз направлены на меня, и то, как я, пригубив игристое, возвращаю внимание комару. Кожу жжет от их взглядов, но я игнорирую всеобщее недоумение. Милана должна понять мой ход, а если и нет, то я объясню ей позже. Сейчас меня интересует реакция сына и его жены. Ах да, то, как мой некогда любимый муж замирает, меня тоже забавляет. Кажется, у него вот-вот глаз задергается. Но я ем и не реагирую на те восковые маски, в которые превратились лица моей любимой семьи. «Не понял», — наконец-то подает голос Вадик, прокашлившись. «Мам, ты это сейчас репетировала стендап какой-то? Что за спич такой дикий?» «Не слушай свою мать!» — хрипло говорит муж, но дает петуха. И меня это еще сильнее раззадоривает. «Сволочь такая! Ждать, пока ты нагуляешься, и не только предоставлять тебе уют и привычный покой, но и в супружеском долге не отказывать! Это же надо было предложить мне такое, кобель плешивый!» «Ладно, с плешивым я перегнула. Богдан очень хорошо сохранился. И неудивительно, что молодые девочки видят в нем секси-папика. Но мне от этого не легче. После такого он не сможет быть моим мужем. И точка. Большая жирная точка. И даже, возможно, с брызгами вокруг. Сегодня, наверное, у вашей мамы не самый благоприятный день месяца», продолжает делать из меня ненормальную муж. «Никакого стендапа, сынок», поднимаю глаза к Вадиму, игнорируя Богдана. «Я сказала все как есть. Мы с папой открыли брак. Он уже вовсю использует свое право. Правда, выбор его оставляет желать лучшего. Все же такая юная девочка, да еще и подруга Милаши. Как она потом будет справляться с разбитым сердцем, я не представляю». «Так про Асю это не шутка?» Вадим вмиг каменеет, переводя взор с меня на отца и обратно. «Ты какую Асю имеешь в виду?» Вижу, как напрягаются его челюсти. «Нашу Асю?» «Сынок, а ты знаешь каких-то других? Да еще чтобы и подругами твоей сестры были!» Взгляд сына вспыхивает, и он смотрит на отца. «Это что, правда?» Богдан сидит, высоко вздернув подбородок, и буравит взором Вадима, при этом сжимая и разжимая кулак. А так он делает, только когда теряет контроль и выходит из себя. «Да, это правда. У меня отношения с Асей», — говорит он, играя желваками. «В смысле отношения?» — вспыхивает сын. «А как же мама?» «Да блин!» — морщится он. «С Асей! Она же соплячка совсем! Ты в своем уме?» У сына такое выражение лица, будто ему под нос кто-то навалил кучу. «Или у тебя крыша стала подтекать на старости лет? Это почти педофилия!» «Она давно совершеннолетняя. Не передергивай!» Вадим никогда не умел контролировать эмоции. Наблюдаю за тем, как бурно он реагирует на новости о папашином загуле, и на душе становится спокойнее. «Дети меня не предавали. И пусть это не отменяет того, как поступил со мной муж, но все же чувствую, как с плеч падает груз и от сердца отлегает тревога. Мои дети — моя опора». «Прошу без выражений». Муж все еще надеется, что после случившегося будет иметь авторитет у детей. Никогда и никто не смел ему слова поперек сказать. Папино слово — закон. Он априори не может быть неправ. И дети заглядывали ему в рот, ловя каждое слово. Сын хоть и был больше моим мальчиком, но отца уважал и не оспаривал его авторитет. Про дочь вовсе можно не говорить. Папа — лучший мужчина на земле и самый любимый папочка. Ведь не зря Богдан не хотел, чтобы до детей дошли новости о его влюбленности. Понимал мерзавец такой, что тогда упадет в их глазах на дно. Но тогда какого лешего он поступил так со всеми нами? Ради чего? Неужели там действительно такая любовь? Тогда почему он просто не даст мне развод и не уйдет с головой в новые отношения? Так нельзя же! Наше окружение не примет его девочку в качестве спутницы, и репутация будет погублена. «А как, по-твоему, я должен реагировать на эту дичь?» Вспыхивает сын еще ярче. «Мы поговорим с тобой после ужина в спокойной обстановке». «Какая спокойная обстановка?» Вижу, как невестка кладет руку на предплечье Вадима, но тот выдергивает руку. «А ты, мама, для тебя это нормально, что ли? Ты почему такая спокойная?» «Сын...» Делаю глубокий вдох. «Сначала у меня была точно такая же реакция, как и у тебя. А потом я решила, что раз так случилось, то я должна поискать плюсы в сложившейся ситуации». «Да какие нахрен плюсы?» «Тоже хочу вновь почувствовать бабочек в животе». «Мам, ну какие бабочки? Вам по сколько лет? Хотите гулять? Делайте это тихо, как все вокруг. Но нас зачем посвящать в это?» «Потому что я не хочу недопонимания и лжи. Презираю лжецов и сама не хочу становиться такой. А бабочки такие же, какие порхают у твоего отца при виде сестры твоей жены. Вадим, тише! Видишь, у них любовь!» — тихо шепчет ему Марина. Сын замирает, а затем поворачивается к жене. «У кого у них?» — цедит он сквозь зубы. «Я не пойму. Ты что, все знала?» — с ужасом смотрит на супругу. И потому, как мгновенно пунцовеют щеки невестки, я вижу, что ответ на вопрос Вадима положительный. Марина все знала об интрижке сестры с моим мужем.